Глава 10. Арина. «Прелестно! Ты выглядишь просто прелестно, дорогая! От тебя невозможно оторвать взгляд!» Тьера Марион разглядывала результат трехчасовых трудов Джулии, которая пыталась сотворить из меня Золушку, спешащую на бал. Точно! Взгляда невозможно было оторвать. От глубокого декольте, в котором даже каким-то чудом появилась грудь. Хотя, наверное, потому, что корсет пришлось зашнуровать так, что если вздохнуть полной грудью, то либо ребра сломаешь, либо, что вероятнее, лишишься и вовсе лифа платья. И у меня была надежда, что я смогу хоть волосами прикрыться, но волосы, увы, были собраны на затылке, будто специально натягивая кожу на лице, чтобы я могла только улыбаться. Улыбаться и молча кивать. Лицо сияло от аристократической бледности, которую придали ей белилами. Правда, от белил немного слезились глаза и в носу свербело, но это мелочи. Губы Джули накрасила бледно-розовым, в цвет платья. Правда, не вышла из меня сказочной, грациозной принцессы. Лишний раз вздохнуть было страшно, да еще и платье, казалось, весило тонну. Какая грациозность! Тут бы не упасть! Но я не протестовала против своего облика. Я вообще надеялась простоять в уголке, вдали от публики, весь этот прием. Думаю, Рораншир не будет против. Хотя Тьера Марион, похоже, считает, что мое декольте должно сразить его на повал и сразу потащить к алтарю. «Спасибо, Тьера Марион», — я кивнула. «Это платье просто умопомрачительное». Ум от него точно мрачнеет, и голова кружится. «Сегодня ты должна быть неотразимой!» Тьера Марион подмигнула мне и направилась к туалетному столику. «Где то колье, которое я тебе подарила?» Сердце пропустило удар. Язык на мгновение будто прилип к небу. «Ну, конечно! Прием во дворце! Как же я без колье за бешеные деньги?» «Вот оно!» Джулия первой добралась до коробочки и, подхватив колье, направилась ко мне. «Может, пронесет? Может, проделки рыжика останутся незамеченными? Не такой уж и большой камушек отскочил». И стоило только Джулии защелкнуть застежку, как колье обожгло кожу, будто бы сделано из крапивы. Но лишь на мгновение. А следом вновь ощутила прохладу металла. «Что за шуточки?» Или... Свекровь решила меня придушить, если замуж не пойду. Вот теперь ты готова. Тьера Марион цепко разглядывала меня так, что даже стало немного неуютно, будто изъяны искала. Или что-то другое. Что-то было в ее взгляде странное. Но не могла же она заметить пропажу камушка с такого расстояния. Дверь приоткрылась, и в комнату забежала запыхавшаяся Бренда. «Тьера Ариана, Тьера Раншир ожидает вас в своем кабинете!» «С нетерпением жду встречи!» Я буркнула себе под нос и, подцепив подол своего зефирного платья, направилась в уже известном мне направлении. «И что ему от меня нужно? Хочет убедиться, что меня собрали в нужном виде? Что я не брошу тень на его репутацию? Хотя, как по мне, мужчина, седьмой раз ищущий себе супругу, уже вызывает недоверие. Но, может, тут так принято? Судя по отношению к женщинам, так оно и есть. Набрав воздуха в легкие, будто перед прыжком в ледяную воду, я постучала в дверь кабинета. Ответа не последовало, но я все же открыла дверь и перешагнула порог. Раран-Шейр сегодня изменил своему привычному наряду. Сейчас он был облачен в темный изумрудный костюм-тройку, сидящий точно по фигуре. Он стоял спиной к двери, изучая унылый пейзаж за окном. Сжимал пальцами подоконник так, что костяшки побелели. И сейчас в кабинете царила особенно напряженная атмосфера. Стало немного не по себе. «Тьерра Раншейр, это я!» Я решила, наконец, нарушить это тягостное молчание. «Я догадался». «Никто другой не войдет в мой кабинет без разрешения, кроме тебя. Как ты себя чувствуешь после вчерашнего слияния сил?» Он как-то устало заговорил, а затем развернулся. и, по-моему, нахмурился. Из-за очков было сложно разобрать. Что опять не так? Зря я, что ли, 3 часа собиралась? Мог бы хоть комплимент сказать. В полном порядке. Так вот, как это называется? Слияние сил? Я хмыкнула. Нет другого, менее контактного способа для всего этого ритуала? Есть, но, боюсь, он придется тебе не по душе. Раран-Шир не спеша сокращал разделяющее нас расстояние. Ну, точно как хищник к жертве подбирается. Стало даже как-то неуютно в этом вызывающем декольте. Уж точно лучше, чем все происходящее. Магию можно забрать вместе с жизнью. Мужчина замер в полуметре от меня, чуть склонив голову, и, заметив, как вытянулось мое лицо, усмехнулся. «Я же говорил, тебе не понравится. Придется потерпеть. К слову, занятное украшение ты выбрала к этому наряду. Откуда оно?» И все-таки заметил. Ничто не укроется от его змеиного взора. Ведет к тому, что я потеряла камушек стоимостью в мою жизнь, или что? «Ваша мама подарила», передернула плечами. «Но не беспокойтесь за ваши деньги. Мне такие подарки не нужны совершенно. Как только закончится все это, колье вернется в вашу семью». Он протянул ладонь и мягко коснулся колье, вызвав волну мурашек по телу. Но я не отдернулась. «Украшение повреждено». Он остановил палец как раз на месте отсутствующего камня и хмыкнул. «Но это не может не радовать. Это артефакт, Ариана. Мощный, любовный артефакт. И если бы не повреждение, то, боюсь, даже с моим потенциалом сопротивляться было бы невозможно». На мгновение я замерла, от удивления захлопав густо накрашенными ресницами. «Так вот оно что! Вот откуда такой подарок! Впредь ничего из ее рук брать не буду! И рыжик! Рыжик почувствовал и спас меня от действия этого самого артефакта!» А следом я бросилась расстегивать колье. Хотелось избавиться от него как можно скорее. «Я помогу». Раран-Шейр наклонился и легко расщелкнул механизм. Украшение скользнуло ему в руку, но он не спешил отстраняться. «Ты точно чувствуешь себя хорошо?» «Да». Я кивнула, ощущая теплое дыхание на щеке. «В таком случае мне нужен еще один поцелуй». Он подцепил мой подбородок, а в следующую секунду его губы накрыли мои. Мягко, нежно, аккуратно, будто спрашивая разрешения. Его ладонь скользнула мне в волосы, не позволяя отстраниться. На языке появился привкус какого-то крепкого алкоголя. Дыхание замерло, сердце пустилось в пляс, и я ответила. А следом странное обжигающее ощущение вновь прокатилось по коже. И я все еще чувствовала. Магия. Неведомая сила струилась по венам, соединяя нас. От этих ощущений голова шла кругом, и ноги подкашивались, но... Вспышка. Яркая, ослепительная, отрезвляющая. И злой шипящий шепот пронесся в голове. «Бездна! Бездна откроет свои врата, Кристиан! Тебе не спастись!» Раздражение, ненависть, злость — все это вперемешку с болью. Нестерпимой, жгучей. «На сегодня достаточно». Раран-Шейр резко отстранился, но подхватил меня под локоть. Его голос, казалось, звучал намного бодрее. «Ты в порядке?» «Я? Да». Выдохнула и постаралась привести чувства в порядок. Внутри будто взрыв случился. «Что это было? Чьи эмоции? Чьи ощущения? Неужели Кристиана? И угрожающее шипение? Неужели Василиск имеет свой разум? Да еще и угрожает. Но как можно жить со всем этим?» «В таком случае прошу к порталу». Раран-Шейр заговорил, прерывая мои размышления, а затем провел ладонью над зеркалом, и оно отозвалось рябью, голубоватым свечением. «Мы отправляемся во дворец». Ни о чем не подозревая, я шагнула в зеркало следом за женихом и... сильно пожалела, что согласилась на этот способ перемещения. Меня будто наизнанку вывернули, потом заново собрали, но забыли поставить на место что-то важное. Дыхание перехватило, грудь сдавило, к горлу подступила тошнота. Даже катание на американских горках с Ульяной прошлым летом несравнимо. Непередаваемые ощущения. Чтобы я еще хоть раз пошла через этот портал, да ни за что в жизни. Только на Пегасах. Хоть и боюсь высоты до дрожи в коленках, но лучше уж потерпеть, сидя в комфорте и тепле, чем ощущать это выворачивающее ощущение. Извини, не предупредил. Нужно было задержать дыхание. Раран-Шейр удивленно заговорил над ухом, видимо, все же обратив внимание на то, что его невеста по цвету лица сравнялась с желтоватым мрамором под ногами. Заботливо приобнял, будто боялся, что я сейчас рухну. Боялся, что опозорю? Или сочувствовал? А меня и правда ноги еле держали, но и в объятиях жениха было не по себе. «Ну, спасибо. Кажется, в этом зеркале остался кусок моего легкого, по вашей вине, Тьерра Раншейр». Я буркнула в ответ и отстранилась. «Зачем вообще здесь нужно мое присутствие?» Мы очутились в просторном светлом зале с высокими потолками без окон. Помещение оказалось полностью пусто, за исключением зеркал в резных деревянных рамах, расставленных по периметру. Странное зрелище, хочу я сказать. Зловещее. Вспоминая то, что здесь в зеркалах не всегда видишь свое отражение. Внезапно одно из зеркал в противоположном конце комнаты замерцало голубоватым светом. А затем прямо из него появился сначала мужчина в темно-коричневом костюме, следом за которым из синего тумана выскользнула элегантная женщина в бордовом платье, подол которого был расшит золотом. «Положение обязывает меня посещать приемы и торжества вместе с супругой или с невестой, кем ты, Ариана, сейчас являешься». Жених заговорил, склонившись над моим ухом, будто поправляя выбившуюся из прически прядь волос. «И тебе нужно просто появиться рядом со мной, улыбаться и быть неприметной. Это несложно. Идем». Надел бы он сам всю эту мишуру на себя. Посмотрела бы я, как несложно ему ходить в одежде, которая весит тонну, при этом балансируя на каблуках. И это после того, как все внутренности наизнанку вывернули. Ах да, и не забывать улыбаться. «Несложно, как бы не так», — стиснув зубы, все же подхватила Василиска под руку и засеменила следом. «Но назад я хоть пешком пойду, но в зеркало не полезу. То чудища оттуда скалятся, то внутренности выкручивает эта штуковина». Раран-Шейр резко остановился, а затем развернул меня к себе, обхватив руками за плечи. На мгновение на лице жениха промелькнуло странное выражение. Лицо будто побелело. Губы вытянулись в ниточку. Он шумно выдохнул и остановился. «Чудище?» Раран-Шейр, я уверена, сейчас смотрел мне прямо в глаза, и от этого стало совсем не по себе. По коже пробежала волна мурашек, а сердце забилось, как у мышонка перед лицом удава. «И какие же чудища тебе являлись в зеркале?» Тон его голоса оказался обманчиво спокойным, но я ощущала это напряжение, повисшее в воздухе. «А что, это какая-то странность?» — нахмурилась. «Я думала, эти монстры тут в каждом зеркале сидят». «Нет, Ариана, не в каждом». «Что ты видела?» Он напряженно отчеканивал каждое слово. «Странных животных, монстров из ночных кошмаров, волосатых, мохнатых, с когтями и горящими глазами». «Что еще ты видела?» В голосе почудилось змеиное шипение, а взгляд прожигал даже через очки. «Ничего больше». Передернула плечами и мотнула головой, отводя взгляд. «Да что вообще?» И в этот самый момент из ближайшего зеркала появился мужчина в черном смокинге, который едва не сшиб меня с ног. Кристиан едва успел меня отдернуть в сторону. А следом за мужчиной из голубоватого портала выскользнула темноволосая девушка. Красивая, стройная, Изящное голубое платье подчеркивало все ее многочисленные достоинства. Она подняла взгляд, и ее лицо будто побледнело. Глаза округлились. «Кристиан, доброго вечера!» Сухо кивнул ее спутник моему жениху, даже слишком сухо, почти прорычал. Перевела взгляд на Раран-Шейра. Даже сквозь очки я заметила, что он смотрит именно на незнакомку, и его лицо на долю секунды исказилось. Будто от боли? Или что с ним такое? «Кейтлин, Демьян, хорошего вечера!» Он резко ответил, и прежде чем я успела что-либо сказать, подхватил меня под локоть, направившись в сторону огромной распахнутой двери. И сейчас я заметила, что в зале стало слишком оживленно. Гости прибывали. Зеркала, уже не переставая, горели голубым светом. И десятки оживленных радостных голосов отражались звонким эхом от каменных стен. «Позже поговорим», — Кристиан проговорил прямо над моим ухом. «И постарайся больше не оставаться одна, не выезжать в город и не таскать опасное зверье в свою спальню, пока я не разберусь с тем, что вообще происходит и что за сила течет по твоим венам. Твари из бездны никогда не являются просто так». «Вот так новости. Значит, меня преследуют какие-то твари? Час от часу не легче».